Считаю не лишним сказать теперь несколько слов о том, какая судьба постигла учение Лаоси. Учение это, составляющее в некоторых отношениях диаметральную противоположность традиционному миросозерцанию Срединной империи, по-видимому, не могло найти много последователей. Тем не менее, в каждом столетии оно находило истолкователей, которые, желая развить далее философское воззрение своего великого учителя и закончить работу его мысли, отчасти повредили ему. Сосси и Зюнь-Си, развивая теоретическое и нравственное миросозерцание Лаоси, внесли в систему его много чуждых ей элементов, а Канписи, развивая политико-социальные воззрения Лаоси, довел их до последней крайности. Таким образом, система нашего философа уже вскоре после смерти его подверглась довольно серьезному искажению, хотя и сохранила имя лаосизма. Но на этом дело не остановилось. Чем дальше шло время, тем больше учение Лаоси извращалось. Лаосизм особенно много потерпел от буддизма. Буддизм был занесен в Китай во II веке до Рождества Христова. С необыкновенной быстротой, распространяясь среди народа, он обратил на себя внимание даосов. Даосы, усвоившие только аскетическую идею своего учителя и не понимавшие сущности его философской системы, с великой радостью встретили буддистов. Они видели в буддизме дальнейшее развитие своей аскетической идеи. А вот с этих-то пор и начинается печальная история лаосизма. Оригинальное миросозерцание великого Лаоси стало забываться среди его последователей. Внешний строй и внутреннее устройство общества даосов окончательно изменились. В них вошло много буддийских элементов. Кроме буддизма, на общество даосов имели влияние разные народные верования. В таком печальном виде общество даосов существует и до ныне в Китае и Японии. Профессор Васильев прав, когда, характеризуя современное состояние указанного общества, говорит, что они последователи Лаоси только по имени, а не по существу. Даосизм, пишет он, есть самый разнородный состав всякого рода верований и приемов, не имеющих между собой ничего общего. У всех них общего только имя, да то, что все они признают своим учителем Лаоси. При более или менее обстоятельном знакомстве с философской системой Лаоси является вопрос, а где искать источник его философского миросозерцания? Ответить на этот вопрос нелегко. Искать их следует, по нашему мнению, первое, в индивидуальном складе ума Лаоси, второе, в исторических условиях существования современного ему Китая. Если мы обратим внимание на ход развития мыслей в трактате о нравственности, то нельзя не заметить, что философию Лаоси можно охарактеризовать как созерцательное умозрение, духовный смысл и внутренний закон бытия всего более занимают Лаоси. Каждый факт из духовно-нравственного и физического мира, совершавшийся вокруг него, вызывал усиленную деятельность его ума. Ему хотелось проникнуть в сущности внутренний смысл всякого явления. Все, что совершалось вокруг него, казалось ему только мимолетным. В основании скоропроходящего течения вещей лежит нечто существенное и прочное. И вот в одном из афоризмов Лаоси утверждает, что красивое есть только безобразное, доброе — только злое. Это значит, что красивое для глаз не есть истинно красивое, доброе в обыкновенном его смысле не есть истинное доброе. Истинно красивое не может видеть только очами разума. Точно так же истинно доброе открывается только нашему духу. Это черта философии Лаоси, напоминающая у греков учение Гераклита, эллейцев и Платона, самая существенная. Она очень ярко выступает в каждой мысли его. Наш философ искал сущности всего и углублялся в свой внутренний мир. Все материальное и конкретное представлялось ему только кажущейся стороной бытия. Уже одно то, что в мире есть изменения, ясно доказывает существование неизменного, постоянного и обнимающего все бытие. Это неизменное, постоянное и обнимающее все бытие по Лаоси есть Тао. Понятие Тао — исходная точка всей системы Лаоси и фундамент его миросозерцания. На этом понятии наш философ построил все здание своей метафизики. Весьма сложное, но приведенное в строгое единство система философии Хакуяна Лаоси могла выработаться только путем глубокого созерцательного умозрения. Исследовав сущность нашего знания, наш философ говорил: «Нет знания, потому что я не знаю ничего». Это изречение Лаоси очень хорошо характеризует его философию. Хотя он не знал о существовании дельфийской надписи «Познай самого себя», но путем собственной умственной работы пришел к вышеупомянутому выводу. Сократовская формула «Я знаю, что ничего не знаю» в сущности та же, что Лаоси высказал ее целым столетием раньше Сократа.